Глава 32. Соня. Егор Крид, Максим. Отпускаю. Он очень странный. А клубника просто умереть можно, какая вкусная. Но Мирослав даже сильнее странный, чем вкусная эта клубника. Сидел тут весь из себя такой положительный. Потом спросил срок, взбеленился, вскочил, убежал куда-то. А куда? Сказал, что какой-то сюрприз. Ну, о сюрпризах не говорят ведь. Да еще и так резко о них не вспоминают. Похоже на бред. Что-то точно не то. А он не говорит, что. А я думать толком не могу об этом, потому что просто невероятно вкусная клубника. Я становлюсь какой-то странной. Это нормально вообще? Сначала начала волноваться дико, а потом подумала, чего это я? Это ведь Мирослав. Он решает проблемы, а не создает их, а значит, мне абсолютно нечего бояться. Наверное. И все-таки я немного волнуюсь. Совсем чуть-чуть, правда. Просто боюсь, чтобы с ним все было в порядке. Мне хочется чем-то немного успокоиться, поэтому я съедаю еще пару ягод клубники, а потом беру телефон, чтобы позвонить Есе. Посидели бы, выпили чай, поболтали, но... Долго смотрю на контакт, а в итоге блокирую телефон. Не звоню. Потому что то знание, что Мирослав был долго в нее влюблен, теперь не дает мне покоя. И я не ревную. Но не то чтобы я еще имею на это хотя бы какое-то право. Просто все так странно. Они близко дружат, работают вместе, отдыхают в компании, соседи вот. И он был влюблен в нее. Это странно, разве нет? И я верю Мирославу, что у него нет к ней никаких чувств, и что он рад за них с Демидом, что у них прекрасная семья и все прочее. Но какой-то червячок все равно не дает мне позвонить ей и провести этот вечер вместе. Поэтому надо развлекать себя как-то иначе. А как? Спускаюсь. Мирослав говорил, что там еще есть какие-то вкусняшки, и мне жизненно необходимо найти их все. Обнаруживаю на кухне коробку сладостей и сглатываю слюну. Как все вкусно выглядит. Блин, а это всю беременность так будет, да? И в каком весе я в итоге буду, если буду столько есть? Ой, мамочки, как внезапно все стало сложно. Но я ловлю себя на мысли, что реакция мира мне очень помогла успокоиться и принять ситуацию. Правда. Если бы не его спокойствие и даже какая-то аккуратная радость, я бы, наверное, от всего происходящего давно бы сошла с ума. А так, он мое надежное плечо, мне больше ничего не страшно. Я верю ему, что он нас не оставит, и уже точно знаю, что будет очень любить этого ребенка. А что еще нужно для счастья-то? Ничего больше, кажется. Разве что. Все-таки съедаю одну из шоколадок, чтобы счастья уж точно хватало с головой. Стараюсь не думать о Есе, чтобы себя не накручивать. Стараюсь не придумывать себе страшные сценарии с участием Мирослава, потому что понятия не имею, где он сейчас, и не уверена, что хочу знать. А потом вспоминаю, что он разрешил мне затащить Мишку в дом. А я хочу, очень хочу. Поэтому открываю дверь и зову его к себе. Он не спешит входить, видимо, это не всегда делать можно. Но я говорю, кодовое «папа разрешил», и этот медведь, довольный, забегает в дом, виляя своим огромным пушистым хвостом. «Папа разрешил». И правда, папа ведь. Вау. Блин, жизнь — самая непредсказуемая в мире штука. Еще неделю назад я и предположить такого исхода событий не могла. А в итоге я мать. Здравствуйте. Вообще, мама — это такое нежное слово. Я, конечно, не была готова стать ею так рано, но жизнь распорядилась иначе, и я каждую секунду этой новой реальности стараюсь привыкать ко всему происходящему. Я буду мамой. И сильно быстрее, чем планировала. Подзываю Мишку к себе, падаю на пушистый ковер в середине гостиной, укладываюсь головой на быстро сориентировавшегося пса и думаю свои мысли в таком восхитительном положении. Так тепло и уютно. И какое-то великолепное чувство защищенности как будто присутствует. Эта собака — моя отдельная любовь. И мы долго-долго с ним болтаем. И Мишка слушает так внимательно, словно и правда все понимает, только ответить не может. Хотя пару раз даже негромко лает. Отвечает все-таки. А потом я плачу, вспоминая счастливое детство, а Мишка слизывает огромным языком слезы со щек. Смеюсь, рассказывая ему забавные моменты, кладу его лапу на живот, рассказываю о малыше и все подряд несу. Я словно нашла того, кому могу выговориться без последствий и глупых вопросов. И засыпаю, прямо на Мишке, завалившись посреди комнаты. Просто столько эмоций, я выжата, как лимон. И просыпаюсь уже на руках Мирослава, который несет меня по ступенькам наверх в комнату. Но еще ведь не вечер. Я не собираюсь спать и дальше, просто задремала. «Привет». Улыбается он, заметив, что я открыла глаза. Улыбаюсь ему в ответ. Он очень милый. Все хорошо? Спрашиваю сразу, потому что я хоть и запрещала себе волноваться, но все-таки краем сознания постоянно думала о том, где он и что с ним. Все отлично, принцесса. Он заносит меня в комнату, в свою. Поспишь тут, кровать мягче. Да я не буду пока спать, просто с Мишкой пригрелась и задремала. Ей еще ведь не очень поздно. Нет, только 7. Говорит, но все-таки опускает меня на кровать, а я... А я хватаю его за шею и не даю подняться, оставляя рядом с собой. Потому что мне от чего-то просто катастрофически не хочется, чтобы он уходил. Побудь со мной. Говорю ему, смущаясь, но он кивает сразу же и улыбается, успокаивая меня. Переоденусь только в домашнее. Точно. Блин. Отпускаю его, и он, совершенно не стесняясь, подходит к гардеробной, открывает дверь и начинает переодеваться, даже не входя туда толком. Я, конечно, видела его и в более открытых нарядах, но от вида его в одних боксерах становится немного не по себе. Ох, а я всегда была такой озабоченной, или это тоже гормоны? Мамочки мои, спасите меня кто-нибудь. Отворачиваюсь, потому что чувствую, что уже буквально полыхаю, и смиренно жду, когда он вернется ко мне уже в одежде и перестанет издеваться над моей выдержкой, которой вдруг почему-то не оказалась на месте. И он и правда приходит через минуту, укладывается на кровать рядом, притягивает меня к себе на грудь, берет мои пальцы в свою руку и... И у него сбиты костяшки. Я замечаю случайно, потому что неосознанно начинаю гладить его большим пальцем и задеваю огрубевшую кожу, а он внезапно шикает от боли. «Мирослав, все-таки расскажи мне, где ты был?» «Это тот, который решает проблемы, а не создает их, да?» «Ох, мир, где тебя носило?»